«Тогда бы вы оставили меня дома», — крикнула девочка и убежала из зала. Никто даже не пытался ее останавливать. Родители пару раз пробовали что-то сделать с младшей дочерью, когда у той истерика, но всегда это приводило к сильным магическим выбросам. Проще просто переждать. Когда двери за девочкой закрылись, на лица родителей будто ссыпалось пару десятков лет жизни. Криста налила себе и мужу выпить и расположилась напротив в кресле у камина. «Что думаешь об этом Поттере?» — спросил Эдмур несколько минут спустя. «Блэки ему не доверяют», — пожала плечами Криста. «Как по мне, обычный мальчик с тяжелым детством. Не доверяют? Ему же 11. Считают, что он может быть человеком Дамблдора, тренированным специально, чтобы втереться к нам в доверие и... Я не знаю». Леди Гринграсс подобрала ноги в кресло и наколдовала плед. Вечера в Англии становились все холоднее. Надо расспросить Дафну. «По мне, неплохая партия». Эдмур закрыл глаза и прислонил холодный бокал к побаливающей голове. «Из лучших остается только Блэк», — тихо сказала Криста. «Но принуждать ее, оно того не стоит. Кем там были Поттеры? Кроме членства в палате вроде ничего. Рыцарство, причем еще григорианское или раньше. До статута, это хорошо. Ясно, не будем торопить события. Вроде Дав собиралась поехать к Блэкам послезавтра на эту их тренировку. Поговори с ней, пусть возьмет сестру». Его светлость встал и поцеловал жену, а затем отправился спать через противоположную от той, в которую убежала дочь, дверь. Он и не догадывался, что Астория, ведомая обидой и любопытством, только натурально отыграла истерику, а сама осталась слушать разговор родителей. «Значит, Поттер», — проговорила она одними губами, — «сама виновата, хотя он интересный человек». Глава 22. Тренировка. Через день, после приема у Малфоев, где мое поведение, судя по всему, подтолкнуло меня к ранней женитьбе, была запланирована большая тренировка всей нашей 11-летней братьи. Даже больше, эта элита выбили у родителей обещание, что те присоединятся и покажут пару приемов или проведут мастер-класс. Так что ожиданий была просто уйма. Ну а за день до этого, я, несмотря на нытье элиты, и с разрешения довольный как кот, объевшийся сметаны, Беллатрисы, закопался в библиотеку поместья Лестриндж. Мне был полный доступ ко всем книгам, что меня удивило, и я решил наконец заняться интересной и полезной наукой, изготовлением артефактов. Если о ней сказать, что это сложно, то можно ничего не говорить. Это очень сложно. Во-первых, сейчас маги пользуются тремя руническими алфавитами. Германским, скандинавским и римским. Германский считается универсальным, поэтому самым популярным. Римский большинство причисляет к устаревшим, из-за его неэффективности и сложности нанесения. А скандинавский, так как он сложнее обоих вместе взятых, это удел мастеров, хоть и дает большие преимущества. Во-вторых, руны нужно наносить определенным образом. Важен тут порядок и соединение. Рунная вязь, или плетение, зовите как хотите, в разных языках по-разному, это такая паутинка из рун, вписанных в соединенные друг с другом кружочки. В чем подвох? А в том, что эта схема должна не только выполнять требуемые задачи, но и соответствовать некоторым требованиям. Например, некоторые руны должны быть соединены друг с другом только через одну, а некоторые обязательно сразу через две и три промежуточные точки. Некоторые руны нельзя было размещать вместе, а некоторые по отдельности. Часть рун ставилась на краях плетения, а часть нужно было подключать к другим со всех сторон. И это помимо того, что у рун, как у атомов, есть валентность. Ну и в-третьих, все это так легко только на плоскости. После составления, вязь переносится на предмет, и тут мы переходим в область геометрии. Без всяких калькуляторов и прочих магловских штук нужно рассчитать положение каждой, именно каждой руны в плетении. И правил тут еще больше. Есть минимальные и максимальные пороги проводимости материала, которые определяют густоту рисунка. Рунами нужно покрыть поверхность равномерно, иначе материал испортится и быстро выйдет из строя. При этом, дистанция между узлами, как по прямой, так и по поверхности материала, должна быть определенная и задается при расчете, ибо при прохождении магии. В общем, это очень, очень и еще раз очень сложно. Поэтому в Хогвартсе есть сразу три предмета, посвященные наукам, связанным с артефактами. Руны, нумерология или по-магловски, продвинутая геометрия и ритуалистика. Ритуалы, сами по себе, состоят из тех же рун, только на плоскости и одноразовых. Так что, предмет косвенно связанный с артефактами. А еще, мне пришел в голову вопрос, который задавали многие попаданцы в мир Гарри Поттера. Почему изготовителей волшебных палочек можно пересчитать по пальцам одной руки в мире? Все будет просто, если прочесть введение в артефакторику, параграф 1, абзац 3, написан консультантом автора, молодым Гарриком Алливандером. Каждая палочка несет на себе вплоть до 3000 рун, позволяющих колдовать без ограничений, а узкоспециализированные палочки, созданные для авроров или целителей, иногда и до 5000, они дешевле, но могут создать только некоторые определенные заклятия. За этими мыслями меня нашла мисс Лестринг-младшая, проснувшись в полдень и спустившись в библиотеку. Я же в это время, чуть ли не высунув язык от сосредоточенности, вычерчивал на пергаменте пентаграмму, идентичную люмосу. «Утро», — сказала она и плюхнулась в кресло напротив. «И тебе», — ответил я, не отрываясь от занятия. Три попытки до этого не удались, и пергамент просто сгорел. Ошибки были в расстоянии между рунами, так как сам рисунок я срисовывал из книги. «Германские руны, ненавижу», бросив взгляд на мою работу, прокомментировала Лестриндж. «Что так, бабушка заставила учить и создавать все эти светящиеся бумажки», фыркнула она. «А по мне интересно. Интересно создавать что-то классное и сложное, но я не готова гулять по 9 кругам ада, ради того, что можно купить в косой за пару сотен. Разве волшебники верят в христианский ад?» – спросил я, зацепившись за слово «литой», продолжая портить пергамент чернилами. «Нет, это Данте», – отрезала она и закинула ноги на стол с другой от меня стороны. «Будь она чуть повыше, это выглядело бы впечатляюще. Ты долго еще?» «Пару минут». Дорисовав последние черточки и кружочки, я еще раз сверился с книгой и, не найдя никаких отличий, достал палочку. Лита с интересом следила за мной. Направив артефакт на пергамент, я выпустил поток чистой магии, не произнося никаких слов или движений. Бумага начала вибрировать, вязь на ней засветилась белым светом, а затем, все просто сгорело. Пара секунд и четверть часа работы коту под хвост. «Да что же это такое?» – разозлился я. «Люмос, вот и я о том же. Артефакторика для гениев, не иначе», – кивнула Лита. В голосе у нее не было усмешки. «Вероятно, сама была на моем месте. Пойдем, камин откроется через 10 минут». Подхватив книгу Дамблдора и еще пару пособий из библиотеки Лестринджи, я кинул их в сумку и прошел вслед за подругой к каминной комнате. В миноре только один камин подключался к общей сети и был защищен массивной зачарованной решеткой, а остальные составляли внутреннюю сеть поместья. У Блэков нас уже ждал этот драка. Сестру он брать категорически отказался, ибо нечего девочке без палочки делать на тренировке магов. Вскоре поспели обе Гринграсс, что меня несколько удивило. Но, так как день рождения Астории уже прошел, ей подарили на 11 лет собственную палочку, так что колдовать она могла наравне с остальными. Чуть позже из пламени вышли и Крэб с Гейлом. Вообще, интересная ситуация, разница в возрасте между мной, Гермионой Грейнджер и Асторией Гринграсс почти год. Однако, так как Гермиона родилась в сентябре, ей пришлось идти в Хогвартс только спустя целый календарный год, фактически, в 12. Так же, как и Астории, родившейся в октябре придется поступать за месяц для рождения. Ну а я, появившийся в этом мире на свет в конце лета, оказался одним из самых младших на курсе, получив приглашение всего за месяц до отправления Хогвартс-экспресса. Но вернемся к нашим баранам, вернее, к тренировке по владению боевой магией под надзором Сириуса Блэка, бывшего Аврора, а ныне заместитель главы отдела магического законодательства. Странный орган власти, учитывая, что в этом мире есть полноценный парламент. Как я понял, они выполняют роль скорее прокуратуры при Визингомате, чем реально занимаются законодательством. Из всей нашей обычной для школы братьей, сегодня прибыли только шестеро, а также Астория. Маглорожденных, понятное дело, никто и не ждал. Им добираться до магического особняка как до Австралии, а Невилла просто не пустили. Началась тренировка с небольшой разминки, которую Сириус превратил в испытание на выносливость. Один бег по тренировочному залу, во время которого отстающих жалили заклинаниями, чего стоил. Далее мы накидали на доске список из 25 заклятий, которые нужно было отработать. Учитель наш оказался подкованным не только в практической части, но и в теории, так что каждое заклинание было разобрано и местами упрощено. В основном, это касалось движений палочкой, Сириус делал их резче и куда быстрее, чему и нас научил. Как ни странно, Астория уже знала часть заклинаний, хоть и не отточила их до автоматизма, как некоторые из нас. Некоторые, требующие сложных пируэтов палочкой, проклятия, у нее выходили через раз, так что я решил помочь ей. Следуя моему примеру, девочка с невероятной скоростью овладела по меньшей мере 10 заклинаниями. 3 часа пролетели мгновенно, когда домовик позвал юных господ обедать. Ну а вторая часть тренировки, по нашей изначальной задумке, предполагала проведение турнира. Команды, к неудовольствию леди Вальпурги, выступающие против разговоров за едой, распределились во время обеда. 8 поделились поровну. Лита и Драка, будучи хорошо слаженной командой, выступили вместе с Дафной Гринграсс. Астория сразу заявила, что не будет в команде с сестрой, так что попала ко мне и Эду. А Крэп и Гойл заняли оставшиеся места на противоположных сторонах. Сириус Блэк при этом выступил в роли арбитра. Дуэльный зал был переведен в режим тренировки, не позволяя нанести друг другу серьезного вреда. Старший отметил, что даже убивающие проклятия только оглушит и нарушит работу некоторых органов, но не более, поглядывая при этом на меня. 3, 2, начали. Отсчитал Сириус и 4 заклинания вылетели из палочек. Эд сразу отправил 2-е и закрылся щитом. Лучи от Лита и Драка прилетели именно в него, ибо парень показывал самый продвинутый уровень владения магией из всех нас. Крэп и Гойл сцепились друг с другом. 6 оставшихся бросили на них мимолетный взгляд и сосредоточились на тех, кто работает в команде. Постепенно Эда загоняли в угол площадки, атакуя сразу вдвоем. Я же, будучи прикрытым щитом Астории, посылал один луч за другим в Дафну. Постепенно, старшая Гринграсс сдавала позиции, пока не оступилась и не упала с плаца. В это же время, Драко разбил щит Блэка, а Лита выбила его отталкивающими чарами. Оставшись по сути 2-2, так как у пары здоровенных слизеринцев шло свое противостояние, помолвленная пара скопировала нашу тактику. Драко окружил себя и невесту полупрозрачным полукуполом, а Лита закидывала меня мощными заклинаниями. Я не оставался в долгу, используя показанную Сириусом связку для снятия щита. Пробивающие заклинания, летящие с маленькой скоростью, а затем вспышка молнии. И то и другое созданы специально, чтобы перегрузить магический щит и человеку особого вреда не наносит. Цель была вымотать Драко быстрее, чем устанет Астория. И у меня это получилось. Лита не сразу поняла, что пробить нашим запасом чар полусферу противоснаскока не получится. К тому времени, у Малфоя уже дрожала рука, хоть прошло всего 10 секунд. Купол треснул и распался, из-за чего Лестриндж была вынуждена заменить жениха в защите. А измотанный дюжиной попаданий Драко ответить мне никак не мог. Еще через 20 секунд, в которые Астория шепнула, что переходит в атаку и мы разделились по разным сторонам плаца, Драко отлетел к стенке, а Лита, полностью отказавшись от чар, просто уворачивалась от наших лучей. Но как бы ни был противник гибок, он постепенно устает, подумал я, и краем глаза заметил, что устал союзный Гойл. Еще секунда, и Гринграсс вылетела от внезапной контратаки Литы. Силы вновь равны, а нет, Гойл тоже пропустил удар и покинул состязание. Принять оглушающие на щит, откинуть жалящие, выкинуть в крэбба медленно летящие связывающие, теперь связка против щита в Литу. Девочка просто отошла в сторону, но тактика с остановкой одного из противников связывающим работает. Увернуться от экспеллиармуса, кинуть в ответ поджигающие. Увернуться не смогла, пришлось отражать, в итоге Лита чуть подпалила одежду на руке, отвлечь крэбба снопом искр в лицо и отойти от оглушения. Связка из 2 отталкивающих и пробивного в Литу и ослепление в крэбба. Отойти от, черт, противо. Это моя тактика, от связывающего не увернуться, только щиты. Лита перешла в атаку, не отойти в сторону. Спустя 3 секунды я получил обезоруживающие и связывающие под конец. Победа за Лестриндж и крэббом. Отлично, Винсент, 10 очков Слизерину. Рассмеялся Сириус, наблюдавший за нашим боем. Использовать против противника его же стратегию прямо в разгар боя, очень хорошо. Гарри, ты держался достойно, но против Блэков ни у кого нет и шанса, ха-ха. Позади раздался смех Беллатрисы, до этого стоящей в тени колонны. Поздравляю, хороший бой, похвалила она нас и присоединилась к Сириусу в разборе поединка. Из ошибок была выделена неэффективная стратегия Литы, из-за которой Драко пришлось снять щиты раньше, чем Астории, а также наше с ней разделение, ведь продолжаем мы прикрывать друг друга. Оставшаяся в одиночку Лита не продержалась бы 5 секунд. На следующий день все повторилось, разве что список заклинаний для отработки расширился, а еще Сириус и присоединившаяся к нему, к моему удивлению, Вальпурга, заставили нас ускориться. Те, кто колдовал медленнее всех, были награждены жалящими или ватными ногами. Не самое приятное чувство, надо сказать. Только младшая Гринграсс, в силу меньшего опыта, была от наказания избавлена. Вообще, у девочки невероятно высокая обучаемость. То, что мы постигали 2 месяца кряду, она осваивала за считанные минуты, вызывая зависть у многих из нас. Да, ей помогали, в том числе и я. Но все равно, слишком уж она в чарах хороша. Второй турнир было решено провести 1-1 в формате сетки с двойным вылетом. Вначале все 8 участников тащили жребий, а затем выбивали одного противника каждый. Далее, проигравшие сражались между собой, как и победители, выбивая все больше людей в лузера. В итоге, к финалу должен подойти один участник из верхней и один из нижней сетки. Мне досталась Дафна, отправившаяся за пределы ринга от связки из 4 заклинаний. Лита выбила Асторию, Эда, Крэбба, Драка и Гейла. Далее, в противостоянии Гринграссов победила младшая, подловив сестру на контратаке, а Грегори взял реванш за вчера у Винсента. Я выбил Малфоя, а Лита проиграла Блэку. В паре я и Эдвард, достаточно быстро, стала одним Поттером на плаце меньше. Алита быстро разобралась сначала с Гринграсс, а затем и со своим женихом. Наше с ней противостояние затянулось на долгие 3 минуты. Девушка вынудила меня уйти в оборону, закидывая кучей заклинаний, угадать траекторию которых не представлялось возможным. При попытке с наскока перехватить инициативу я получил оглушающие в лоб и, сделав кувырок, приземлился на спину. Ну и самая красочная дуэль между Литой и Эдом, в которой оба продемонстрировали невероятную скорость и изобретательность, кончилась победой Литы, схватившейся за галстук друга с помощью Левиасы. В качестве приза, девочка сразу потребовала от Беллатриса и Сириуса показать нам мастер-класс и самим выйти на ринг. Отказываясь, подгоняемые хихикающей Вальпургой, старшие все же вышли друг против друга. Сигнал из искры невербальный бой начался. Вначале оба противника прощупывали друг друга, прежде чем набрать скорости и разразиться тонной мощных заклинаний. Большую часть, кстати, они даже не пробовали принимать на щиты, в отличие от нас. Половина лучей откидывалась, а от второй половины просто уворачивались. Интересная техника, используемая ими, была аппарация на пару метров. При этом, оба оставались сконцентрированными и не терялись в бою. Минуту спустя в ход пошла стихийная магия, когда Лестриндж выпустила волну огня, а Сириус затянул ее в торнадо, отправив обратно. Беллатриса переместилась за спину кузену и провела серию быстрых атак, на этот раз принятых на щит противо. Параллельным волшебством Сириус создал из воздуха кусочки металла, превратил их в ножи и отправил в Беллу, заставив ту опять переместиться. Вот только на выходе из воронки аппарации леди Лестриндж ждал неприятный сюрприз, в виде вылетевшей из пола лозы. Дальше, когда нога противницы оказалась закована в крепкие деревянные путы, Сириус просто закидывал кузину чарами, пока палочка не вылетела из ее рук. Глава 23. Возвращение. Возвращение в школу застало меня врасплох. Честно сказать, я уже привык к жизни в уютном особняке Лестринджи, урокам в библиотеке по утрам, пока сонная Лита не звала меня летать на метле или в гости к кому-нибудь из наших друзей. Затем тренировки с Сириусом и Беллатрисой и, наконец, посиделки до ночи у камина в одной из многочисленных гостиных дома на Гримма 12. Однако учеба никуда не девалась. К счастью, домашних заданий у нас почти не было, ибо каникулы были совершенно спонтанными, так что 1,5 недели мы отдыхали и занимались своими делами. Под конец, я сильнее сблизился с мисс младшей Гринграсс, находя ее общество интересным и веселым. Ей, вроде бы, тоже было приятно проводить со мной время, так что вечера скрашивались долгими разговорами обо всем и ни о чем сразу. Друзья, к моему удивлению и радости, к нам особо не лезли, хотя я предполагал куда более бурной реакции почти подростков на такое близкое общение двух молодых людей. К поезду мы прибыли, к счастью, не могловским способом и даже не на летающих машинах, как это могли бы устроить Уизли в каноне, а просто зайдя в камин в 10:30. Договорившись заранее про время и место встречи, на вокзале никто не потерялся и не остался. Благодаря тренировкам, у нас появилась какая-то своя атмосфера, так что решение занять одно купе на всех даже не обсуждалось. Постепенно подтягивались и отсутствовавшие на Гримме ребята. Невиллу притаранил какое-то растение, Дин и Симус тоже словили свою волну, но все равно пришли к нам. Пансиели успела на поезд, и почти все время провела за книгой, поглядывая на нас. Пару раз заглядывали другие первокурсники, проходили староста и даже профессор Вальпурга, решившая ехать в этот раз как в старые добрые на поезде, поздоровалась с учениками. Во время поездки мы пришли к консенсусу, что дуэльный клуб должен перерасти в клуб, а для этого нужно было убедить профессора Флитвика сделать исключение из правил и позволить нам заниматься. С одной стороны, каждый из нас мог бы выйти на ринг против среднего третьекурсника и даже не проиграть, а с другой, в клуб к профессору попасть не так-то просто, так что среднего нам там не найти. Мозговой штурм не привел к четкому плану действий, и мы решили попробовать по-всякому. За разговором прошел обед и постепенно стемнело. Вскоре мы переоделись и стали с нетерпением ожидать прибытия на станцию. Интересно, нас отправят снова на лодке или в этот раз через портал? Ведь мы все еще первокурсники, хоть этот безусловно красивый, хоть и не особо практичный ритуал уже прошли. А мне, между тем, закрался в голову вопрос, как на четвертом курсе в школу попадет корабль Дурмстранга и карета Шармбатона. Вот будет умора, если вместо эффектного появления, делегация просто протопает пешком от ворот территории. «Гарри, Гарри!» — вырвал меня из размышлений голос Литы. «А, что? Прости, я задумался. Оно и видно, Ловелас!» — ухмыльнулась девушка. «Сколько раз в неделю будем встречаться на тренировке? Мы с Эдом и Драко за 3 раза, а остальные говорят, что много». «Ага, Ловелас, я вообще о другом думал. Не оправдывайся, так что там с расписанием? Вот будет расписание уроков, там и подумаем. Мне кажется, что лучше 3 раза. Не обязательно всем всегда ходить. Если кто-то не успевает, может приходить 2. Ну уж нет, если начали все вместе, то и продолжим вместе», — запротестовал Невилл. Всю дорогу его гложило, что предки не позволили ему присоединиться к друзьям. «Нас слишком много. Если помните, перед каникулами к нам напросилось еще человек 10 с других факультетов. Так что подобрать время для всех будет сложно», — размышлял я вслух, оправдывая свою идею. «Если сделать из наших встреч клуб или кружок по интересам и выпросить класс для занятий, то можно будет сделать расписание, чтобы каждый мог сам подстроиться и выбрать время. Только где ты найдешь разрешение?» — ухмыльнулся Симус. «Мы и правда пробовали что-то подобное раньше, правда, безуспешно. Есть одна идея», — я кивнул Эду, и он сразу понял, о каком профессоре идет речь. «Может сработать, будем пробовать. Только надо составить программу и учебные материалы». «Задаром она не согласится», — ответил он. «Сириус выдал нам кучу всего, там и тактики боя, и история, и вообще полно всего», — воскликнула Лита. «А программу можно составить по книге директора. Пойдем в следующие разделы», — добавил я. Между тем, поезд уже начал замедляться, оповещая о прибытии на станцию гудком. Запихав оставшиеся вещи в чемоданы, сумки и карманы, мы собрались на выход. К сожалению, поплавать по Черному озеру нам не предложили, а жаль, зато предоставили кареты с фистралами. Перемещение порталом, кстати, в этот раз отправило нас прямо ко входу в школу, где дежурило человек 5 профессоров. Из перешептывания старшекурсников я узнал, что раньше такого не было, как и каменных големов, скрывшихся в тени по обе стороны от входного моста. Надо заметить, что директора на пиру не было, и открывала учебу его заместитель профессор МакГонагалл. Это была еще одна странность, на которую обратила внимание сидящая рядом Анджелина Джонсон. Раньше, по крайней мере за все ее время учебы, Дамблдор не пропускал пиры. В общем, все было странно, учеников стало меньше, как минимум на 1/4 первокурсников. Больше всего прорядились вороны и барсуки, а вот львов как будто не убивалось. Слабоумие и отвага говорить, похоже на то. Никаких громких речей не было, просто пир, просто вкусная еда, хоть и не такая изысканная, как было у Лестринджи. А на следующий день началась самая обычная рутинная учеба, если бы не одно «но» от лица Литы Лестриндж. 10 лет в менталистах министерства — это вам не шутки. Профессионализм Беллатрисы Лестриндж никто в здравом уме не оспаривал, так что серьезный разговор, на который Лита была вызвана накануне отъезда в школу и начинающийся со слов, что об этом не должен узнать никто, вызвал у девочки беспокойство. «Что ты можешь сказать о Гарри Поттере?» — ледяным голосом спросила Беллатриса. «Хороший парень, умный не по годам, очень усердный, хоть и не самый талантливый. Особенно хорош в зельеварении и травологии, но отстает в чарах и заклинаниях», — отчиталась Лита, не в ее привычках спорить с матерью. «Если это важно, значит важно. Ты не замечала за ним никаких странностей?» — продолжала допрос Беллатриса, в то время, как глаза ее покрылись легким туманом. Соврать высококлассному ментальному магу теперь стало совершенно невозможно. Ну, он смог применить убивающее заклятие, и его поведение после него не изменилось. Он вырос среди маглов, но в школу приехал в полном комплекте защитных артефактов, а также рассказал, что месяц до начала учебы прожил один, на одном дыхании, рассказала Лита. Вначале она не хотела навлекать на друга возможные неприятности, но если мама использует ментальную магию, чтобы определить ложь, то дело и правда серьезное. Ты хочешь рассказать что-то еще? Его идея по занятиям магией и приглашенные им участники. Он наугад ткнул в полдюжины маглокровок и попал в талантливых людей. Одна Гринджер из воронов и ее невероятная память чего стоят. Хорошо, дымка спала с глаз Беллатрисы. Я хочу, чтобы ты иногда поглядывала за Гарри Поттером и писала мне, если он делает что-то подозрительное. Можно узнать почему? Не выдержала Лита. Сама в Гарри она не видела ничего экстраординарного. Того, что ты рассказала, уже достаточно для подозрений. Прибавь к этому совпадение, что среди почти тысячи первогодок он выбрал именно ваше купе еще до отправления поезда, ответила Беллатриса и добавила. Возможно, это только подозрение. Я на это надеюсь, но прошу тебя быть начеку. Хорошо, мам, я поняла, я буду писать, если что. Почти сутки спустя. Итак, что я узнала о Гарри Поттере за один день, размышляла Лита Лестриндж, даже не думая о сне. В вагоне вел себя тихо, думал о чем-то своем, но при этом почти всю дорогу так или иначе участвовал в разговоре. Многозадачность есть, нить беседы не терял даже во время чтения. Но это ерунда, мама тоже так может, мне ли не знать. Он видит Фестралов, в этом я уверена. Возможно, он помнит смерть родителей. Да, что-то такое он говорил после нападения Уизли. Тоже неудивительно, может, занимался окклюменцией, она помогает восстанавливать старые воспоминания. Про кареты он знал заранее, иначе бы не спросил про лодки. Хоть и ни разу на них не ездил, мог спросить у старших, тоже не показатель. Подметил учителей и големов у входа, хоть я сама их не видела. О том, что их не было раньше, как сам сказал, услышал из разговора старших. Хороший слух и внимательность. Сразу заметил отсутствие Дамблдора, еще до того, как сел за стол. А еще определил, насколько поредели столы факультетов, просто пройдясь по ним взглядом. Внимательность и память, причем фотографическая, пересчитать людей в толпе он бы не смог, а ученики на перу распределились достаточно равномерно. Итог, очень внимательный, подмечающий мелочи, поведение и нервозность других людей. Запоминает все, что происходит вокруг, знает то, что знать не должен и всегда оказывается в нужном месте в нужное время. Ведет себя как лидер, но при этом открыто этого не показывает, оставляя последнее слово за другими. Если бы не предупреждение мамы, я бы, наверное, и не заметила всего этого. Записав все свои мысли и наблюдения в отдельный блокнот, Лита легла на бок и очистила сознание, как учила Беллатриса. Завтра начинается обычная рутинная учеба, если бы не одно «но». Министерство магии, отдел тайн, зал пророчеств. Милорд, оно должно быть здесь. Тихо, с хорошо скрываемым гневом сказал мужчина в капюшоне. Я знаю, где оно должно быть, не слепой, так же тихо, но без всякой агрессии, а скорее задумчиво, проговорил темный лорд. Тело темного волшебника покрывало струящаяся дымка, размывающая очертания, оставляя только лицо и руки с палочкой различимыми. Темный лорд стоял напротив длинного стеллажа и размышлял. Уизли должен как минимум на полчаса отвлечь Дамблдора. Встречаться с ним сейчас было бы самоубийством. Темный лорд еще не окреп достаточно, чтобы сражаться в полную силу. Милорд, прошло уже 17 минут, Дамблдор уже мог разобраться с Артуром, нам нужно уходить. Я знаю, Питер, я все знаю, медленно ответил лорд. Питер Петтигрю резко развернулся и отправился проверять посты других пожирателей. О том Редбл продолжил рассматривать табличку со своим именем и именем мальчика, который выжил. «Значит, все-таки, подделка», — вздохнул он с печалью. «Развел меня как ребенка, хорошо сыграно, Альбус очень-очень хорошо». Обратившись до конца в черное облако и передав через черную метку команду к отступлению, Волдеморт полетел к выходу из зала пророчеств. Пожиратели, дежурившие у всех дверей, последовали примеру своего господина и ретировались. Всего семеро вместе с лордом, лучшие из лучших. Профессиональные убийцы, показавшие свое мастерство и преданность. Только Артур не смог присоединиться, но у его задания куда опаснее и важнее, чем быть простым телохранителем. Отвлечь самого Дамблдора, да еще и в компании его верных псов, такой темный лорд мог доверить только лучшему. Работники отдела, мой лорд, отрапортовал человек в маске. Сколько? Вооружение? Тут же спросил Петтигрю. Именно он ответственен за планирование всей операции. Крысеныш особенно хорош в диверсиях, поэтому и эта вылазка до сих пор идет как по маслу. Палочки, артефакты против выбросов. Они не боевики, ответил другой пожиратель, в маску которого были встроены специальные очки для поиска артефактов. Убиваем или пусть идут, задал вопрос темный лорд. Провал с Поттерами многому научил его. Например, что стоит прислушаться к совету профессионала. Тот же Петтигрю предупреждал, что пророчество может быть ловушкой и не стоит торопиться. Ошибка стоила Волдеморту десятка лет без нормального тела. Если заметит, убьем. Только лишний шум, нам еще в атриум пробираться. Просмотрев мысли наблюдателя, решил Питер. Семь фигур затаились за приоткрытой дверью зала, пока невыразимцы не ушли в другой коридор. Чисто. Путь до атриума прошел без проблем. Но выбраться из министерства так быстро пожирателям не удалось. Альбус Дамблдор, активно обсуждая что-то с Локхартом и ковыляющий за ними Грюм, вышли из камина в тот самый момент, когда семь черных туч вылетели из лифта. Обе стороны на добрые две секунды застыли, рассматривая внезапную преграду. Первым среагировал Грюм, пустив мощную волну магии в противников. «Защищать лорда», выплюнул Петтигрю и поставил электрический щит. Левая рука Волдеморта был с первого курса хорош в стихийной магии, так что волна Аластера разбилась о преграду, вырыв в полу на месте столкновения канаву глубиной в метр. Пять ават полетели в светлых магов, но те среагировали апрацией в разные концы зала. Дамблдор выпустил адское пламя в семерку, а Грюм и Локхард занялись щитами. Первый пожиратель погиб от остаточной энергии пробитого гилдероем щита, его тело просто разорвало на части. В то же время, трое других темных магов установили стационарный щит вокруг бестелесного темного лорда и начали готовить пробивной портал. Все в атриуме знали, что после использования первого боевого заклятия и камины и аппарация заблокировались, только мощнейшие пробойники способны вырвать кого-то из бойни. Несмотря на численное превосходство, светлые действовали слаженно, сразу опознав слабую точку у врага. Адское пламя директора и мощные взрывы его союзников вынудили пятерку пожирателей защищать темного лорда, вместо контратаки после уворота. Но, как бы ни была велика сила светлых, пробить пять щитов у них не удалось, и адепты тьмы скрылись в воронке портала. Откуда он пришел? Тут же спросил Дамблдор, собрав огонь обратно в палочку. От лифтов уже уходил, ответил Локхард. Аластер, след есть? Есть, Альбус, идем. Там могут быть пострадавшие. Вставной глаз Грюма крутился с огромной скоростью, настраиваясь на магический след от эффектного, но заметного способа перемещения пожирателей. Не могут, мрачно заметил Локхард, только трупы. Он стал осмотрительнее, надеялся покинуть нас по-английски, усмехнулся Дамблдор, стоя в лифте и поглядывая на глаз старого Аврора. Если его кто-то видел, то следы в памяти будут. Надо вызвать Лестриндж, предположил Локхард и, дождавшись кивка от начальника, отправил Патронуса. «Отдел тайн», — оповестил голос. «Неужто за пророчеством ходил?» — рассмеялся Дамблдор. «Как же он сейчас зол! А чем ты? Он же не просто так пошел за Поттерами», — ответил Дамблдор, когда троица вошла в зал с пророчествами, что самое ценное на войне, Аластер. «Сейчас не время для загадок, Альбус, либо говори, либо молчи», — огрызнулся Грюм. «Информация, Аластер, информация. А ложная информация порой опаснее самого страшного проклятия. Нет никакого пророчества, и теперь Том об этом знает. Ясно, угробил хороших людей и радуется», — пробурчал Локхард, вспоминая читу Поттеров, с которыми часто пересекался еще в годы работы в Аврорате. «Если выбирать между парой жизней хороших людей и десятком лет без тирана, я готов убить еще раз», — мрачно и резко ответил Дамблдор. Между тем, в соседней комнате продолжала работу над старинными артефактами Пандора Лавгуд. Только внимательность наблюдателя и осмотрительность Питера Петтигрю оставила юной Луне живую мать. Глава 24. Школьные будни. Утро принесло известие о бойне в министерстве с первыми упавшими на завтрак пророками. Два трупа, один из которых неопознанный пожиратель смерти, а другой – секретарь из отдела транспорта, случайно оказавшийся в лифте не в то время. Так мне сказал Эд, получивший письмо с предупреждением быть начеку от отца. Газета же говорила про вандалов и радикалов, протестующих против какого-то ограничения магических рас или что-то подобное. Что интересно, сам Дамблдор, прибывший на место преступления, давал интервью, в котором и рассказал эту историю, пообещал лично проконтролировать расследование и принес соболезнования пострадавшей стороне. Ну а между тем, начиналось самое обычное, разбавленное поглощением горы книг и постоянными тренировками, учеба. Наш кружок по отработке практических домашних заданий пришел к решению, что каждый факультет должен отправиться к своему декану и попросить выделить класс под наши нужды. Зачем нам это вообще надо? Во-первых, нас стало уже слишком много, число участников близится к 30, так что собираться просто договорившись за полчаса или отправив самолетик на обеде стало неудобно. Кроме того, мы постоянно меняли аудитории в первые 2 месяца, так как предыдущие классы закрывались или просто пропадали. Все-таки Хогвартс – место волшебное и работает по своим законам. Ответы преподавателей были диаметрально разными. МакГонагалл нашу идею отвергла, отправила нас гулять и пригрозила отработками, если мы будем задерживаться после отбоя. Флитвик своим воронитом наплел, что мол он то не против, но вот другие деканы и директор. В общем ничего вразумительного. Снейп же напротив, поддержал нас, но аудиторию предоставлять отказался, мол в подземелье, которое входит в его юрисдикцию, пригодных комнат немного, а пустых и неиспользуемых вообще нет. Верить Зельевару или нет, решать его подопечным, но, насколько я помню сам, подземелья Хогвартса уходят этажей на 7 вниз, не меньше, а обжитые из них только 2 верхних. И то, лишь на самом верхнем проходят уроки и живут слизеринцы. Эд, подхватив меня и Литу, направился третировать бабушку, выбивая у нее кабинет. И маленькая правда, с ложечкой лжи, в виде согласных деканов Слизерина и Когтеврана, вылилась на пожилую леди Блэк. Вот только она успела переговорить в учительское с Флитвиком, и с Снейпом, и оба хоть и ответили «да», на наше предложение, но идеи не загорелись. Так что послушав минут 5 дорогого внука, мы были отшиты. Оставался последний вариант, который я и озвучил друзьям сидя в гостиной. Однако оба, и Лита, и Эд, от упоминания Дамблдора напряглись и чуть дернулись. Что не так с именем директора, я не знал, но в этот раз решил выпытать. Благо, я уже 2 месяца тренируюсь выпытывать у них информацию об этом замечательном мире так, что они мне выкладывали все важные, но при этом сами считали свою речь пустым трепом. Кстати, много интересного узнал. В общем, Дамблдора вся аристократия опасается. С одной стороны, он был тем, кто переломил исход войны с Волдемортом, подставил того и заманил в ловушку со мной, а с другой, когда кто-то обладает такой силой и властью, его начинают бояться. Ведь в данный момент, от абсолютного доминирования на островах директора отделяет только треть голосов старых родов в Визингомате, разобщенные фракции торгашей в Конгрессе и министр магии на шатком стуле. Дамблдор же занял председательство и имеет большинство в суде, хоть и не может забрать кворум, а также хорошо дружит с королевой Елизаветой, ибо она поступила в школу в тот же год, когда Альбус пришел в нее работать. Так что товарищи мои, следуя советам своих родителей, стали приглядывать за мной и все, что я делаю, так как видит во мне агента и без того влиятельного старика. Изначально я собирался наведаться в гости к директору и настойчиво вытребовать у него право заниматься, а еще узнать, почему нам отказывают преподаватели. Ибо все причины, кроме, может быть, снейповской, были очень уж надуманными. А кто-то, как Вальпурга, вообще не заморачивались, развернули на пороге и дело с концом. Но нарываться на дополнительные подозрения мне не с руки, так что живем как живем, никого не трогаем, занимаемся своими делами. Сближение с директором равносильно отдалению от подозрительных сокурсников. В целом, моя жизнь так и продолжалась, спокойно, без всяких происшествий. Учеба набирала обороты, начались первые экзамены и первые нервные срывы и истерики на факультете. Особенно волновались первогодки, постоянно закапывающиеся в книги или пытающиеся натренировать очередное заклинание. Почему меня среди них не было, как и моих друзей, кстати? Ну, во-первых, мы друг другу помогали, по мере возможностей. Как я уже упомянул, каждый был особенно хорош в своей сфере и старался подсказать или помочь товарищу в обмен на ответную помощь. Во-вторых, я человек все-таки взрослый. У меня просто в силу возраста лучше получается концентрироваться на одной вещи, не распыляется внимание и поэтому я лучше запоминаю информацию. Концентрация также очень помогает в практической магии, особенно в самом сложном для большинства предмете, трансфигурации. А с освоением чар проблем не возникает благодаря тренировкам по 3-4 раза в неделю. Все-таки легче освоить манящие и отталкивающие чары, когда ты владеешь полусотней боевых проклятий, чем если в твоем арсенале левитация и мерцающая лампочка. Вот только возникает вопрос, почему только наша непримечательная группа особо одаренных первогодок занимается чарами дополнительно и самостоятельно? С этим вопрос я обратился к ходячей энциклопедии по взаимоотношениям нашего факультета. Лита посмотрела на меня как на идиота, молча встала из-за стола и спросила у нашего одноклассника, сидящего неподалеку с книгами и бумагами, что нам задали по трансфигурации сегодня сделать до послезавтра. Я и сам это знаю, но парниша ответил, что нужно написать сочинение о контроле перехода между неживым материалом растительного происхождения в минерал во время превращения. «Где ты будешь искать информацию?» – спросила меня подруга, уперев локти в бока. «В учебнике есть глава, на уроке мы писали конспекты, может еще поищу что-то в библиотеке», – ответил я, немного не понимая, куда она клонит. «Хорошо, зайдем с другой стороны. Что конкретно ты будешь искать в книгах и записях? Раз нужно писать про контроль, надо будет откопать старый конспект с первых уроков». Она рассказывала про порядок работы с материалами. Так как речь про деревяшки и камни, в справочнике по зарядам арканы надо найти про выделяемую и потребляемую энергию, перечислял я, но заметив удивленный взгляд одноклассника, запнулся. Парниша, захлопнув раскрывшийся рот, сорвался куда-то, подхватив книги, будто я ему тут откровение произнес. «Вот видишь», — пожала плечами Лита и вернулась на место, «а я вот ничего не понял, то есть по-твоему, никто не может писать за учителем на уроках, прочитать пройденные главы в книгах и сопоставить факты, какие конкретно факты должен сопоставить этот магловский отпрыск», — закатила глаза Лита. «Я достал из сумки наш главный учебник по трансфигурации, по которому учит Макгонагалл, то есть он не может. Вот смотри, я начал читать. Превращение однородного вещества происходит путем уплотнения или расширения структуры до получения устойчивого и однородного, бла-бла-бла. Вот, при расширении потребляется энергия, при уплотнении высвобождается. Потом, в следующем абзаце пишется про инициационный импульс, тоже вписываем в потребление, и на следующей странице про закрепление конструкта, тоже потребление. Так, и что дальше, гений? Лита точно надо мной издевается, это я понимаю. Почему она это делает, я не понимаю. Что дальше, смотрим дальше. Я начал листать книгу, но быстро бросил. Я и так знаю ее почти наизусть. В общем, про изменение с однородной формы у камней и металлов. Значит, часть энергии высвобождается, часть тут же поглощается, часть привносит заклинание. Сама знаешь, поливаешь все это водой, вот тебе уже половина эссе написана. Потом рассказать про перестройку связей внутри вещества, мол, у дерева могут быть неоднородные фрагменты, так что надо делать методом наращивания. Потом упоминаешь про визуализацию в воображении и добавляешь про точное представление конечного результата. Молодец, а искать точные данные где будешь, и какие источники приведешь? По энергии. Да хоть вот эту главу учебника. Про точные величины из справочника, там есть таблицы. Перестройка описана в дополнительном материале к учебнику, во втором приложении, та огромная макулатура. Я рассказывал и поймал на себе взгляды многих сидящих рядом первошей. Некоторые медленно или быстро вставали и отправлялись за книгами. Да, протянул я, неумение пользоваться книгами. Это все-таки диагноз. Лита рассмеялась, а некоторые оставшиеся рядом одноклассники насупились. Ну а я тут при чем? У нас по каждому предмету от силы 7 справочных материалов. Никто не заставляет их выучивать, а некоторые даже читать не нужно. Просто ознакомиться с содержанием, запомнить, что и где искать и дело в шляпе. Учебные будни разбавил Квиддич. Игрокам команд, кстати, как я понял из разговоров старших, с учебой чуть легче. С учетом запасных, на факультет их приходится всего 15 человек. У слизеринцев получилось сразу 21, но это редкость. Почти все, кто попадал в команду факультета, впоследствии шли в спорт. Это как вытянуть счастливый билет или выиграть в лотерею. Профессионалам очень хорошо платят, есть карьерный рост и всемирная известность. А с учетом вполне себе большого населения магического мира, лучшие из лучших становятся реальными звездами. Так что было принято решение, что для игроков экзамены и учеба станет чуть легче, ибо зачем спортсмену владеть той же трансфигурацией или астрономией на уровне жаба, а предметы, надо сказать, обязательные на всех 7 курсах, хоть и проходится урезанно, если не стоят основными. В общем, сборная факультетов мало того, что всегда на слуху и вообще они у нас самые популярные и любимые, так еще и учатся с поблажками. Вот и посмотрим, как они будут за все это калечиться против воронов. Матч должен был пройти во вторые выходные после каникул. Команда пропадала на тренировках целыми днями с утра и до самого вечера. Все-таки первый матч сезона, и не только у нас и когтевранцев, а вообще всей школы. Зрителей должно быть полный стадион. Так и получилось. Нам, как факультету-участнику, выделили места заранее, чтобы все желающие поместились. Вороны тоже расположились в заранее закрытых трибунах прямо напротив нас. Делалось это потому, что если вся школа придет на матч, то места просто не хватит. А как угадать, сколько детей сегодня выберутся поразвлечься? Так что факультеты-участники имеют преимущество, им достаются места заранее. Правда, мне, Лите, Иду и Невиллу это не помешало переместиться в общую зону вместе с друзьями-слизеринцами. Остальных мы не приглашали, да и они не горели желанием присоединяться. Гермиона возглавила младших девочек когтевранок и организовала программу поддержки. Девочка, кстати, оказалась совершенно не похожей по характеру на себя из канона. Никакой отчужденности, острый ум и феноменальная память работали на благо положения на курсе. Так что, постепенно, шаг за шагом, учась на своих и чужих ошибках, поглощая знания о волшебном мире и заводя правильные знакомства, очень быстро Гермиона стала полноправным и непререкаемым лидером младших курсов факультета. Настоящий политик, хитрый, умный и совершенно ненавязчивый. Меня она заприметила уже на второй неделе учебы, подошла, познакомилась, оба поняли, что общение возможно, необходимо и в будущем будет очень важно. Я пригласил Гринджер потренироваться магии, а она пригласила на чаепитие факультета с деканом, но об этом позже. Дин, Симус и другие гриффиндорцы постепенно начали выбиваться из нашего квартета. Еще одним лидером, влияние которого распространялось только внутри львиного общества, стала Лаванда Браун. Чистокровная ведьма из очень богатой семьи, хоть и не показывала свое состояние на показ, имела свой вес с первого же дня. К ней присоединилась Парвати Патил, тоже чистокровная из древнего зарубежного рода. Некоторые менее харизматичные и влиятельные дети бессознательно потянулись к веселой и уверенной в себе девочке с тихой и умной подругой, и вот, спустя 2 с лишним месяца, появился новый кружок общения. Насколько мне известно, у слизеринцев получилось примерно так же, только главными заводилами выступили Теодор Нотт и Блейз Забини, собравшие себе настоящие банды свиты. И если у нас все происходило мирно и никто претензий не выдвигал, то вот внутри Слизерина постепенно разгоралась настоящая война. С кем тогда драка, а не с кем, вот так вот. Малфой, Гринграсс, Паркинсон и Крэбб с Гейлом слишком влиятельные и громкие фамилии, чтобы даже пытаться втянуть их в подобную войнушку. Они сразу поставили себя особняком, никому не досаждая и живя спокойную жизнь. Вот такие дела идут на первом курсе Хогвартса. Такое бывает, когда в один набор попадает куча одаренных студентов, сразу 4 наследника герцогских родов, не менее 2 десятков других аристократов, некоторые из которых скоро станут главами своих семей. Это вам не набор 2-летней давности, в котором по сути выделялись только близнецы Уизли. Сам стадион, кстати, от канона отличался кардинально. Он больше напоминал ту махину, на которой проходил чемпионат мира по квиддичу, чем столбы трибуны Хогвартса. Целым кругом шел Колизей. Низ трибун оказался на пару метров ниже колец вратаря. С промежутком в 10-15 метров стояли мощные артефакты, чем-то напоминающие магловские телевизионные тарелки. Как мне объяснил Эд, это защитное поле для зрителей, чтобы не прилетело бладжером в лицо и с трибун было невозможно повлиять на игру. Поле, кстати, мне казалось в каноне длиннее и шире. Да и на тренировках между кольцами места было, мягко говоря, побольше. Эд же ответил, что размер стадиона не позволяет поставить кольца дальше. В регламенте игры эта проблема учтена, и максимальная скорость метел коррелируется в зависимости от размера площадки. Поэтому, например, на чемпионате мира, на котором Блэк был год назад, игроки могли разогнаться до 200 км в час. На этой фразе я зарекся когда-либо играть в эту игру для самоубийц. Благо, в моем мире добрый дедушка Дамблдор не заставляет идти по какому-то своему сюжету, так что квиддич тут на мое усмотрение. Да и вообще, как я понимаю, Дамблдору как-то плевать на меня, и планов на мою тушку он особо не строит. Темный лорд оказывается умнее, и я ему нужен только как распиаренная кукла из газет. Может, доживу спокойно до выпуска. В какую игру эти двое играют? Насколько далеко простираются их шпионские сети и что может поджидать меня за углом коридора, я не знал. Меня это сильно тревожило, потому что я попал в тушку именно Гарри Поттера, героя Британии, мальчика, который выжил и так далее. В еде всяких добавок я не замечал, защита разума тоже молчала. И это почему-то настораживало, как и Зайка Квирреллу. Между тем, матч уже начинался. Стадион взрывался овациями, почти 3000 зрителей собрались вокруг травяной полянки, скандируя лозунги в поддержку факультетов и просто наслаждаясь солнечным погожим днем. Солнце уже прошло зенит в тот момент, когда 14 игроков и судья поднялись в воздух. Глава 25. Гриффиндор против Когтеврана. По стандарту, принятому в школе волшебства и чародейства Хогвартс в отношении регулирования школьного чемпионата по квиддичу, регулярные матчи между факультетами длились ровно 2 часа и 40 минут игрового времени. Из них 2 часа выделялись на игру с тремя загонщиками и двумя ловцами, за которые одна из команд могла закончить игру поимкой Снитча, а еще 2/3 часа на игру с четырьмя загонщиками и без ловцов. Если Снитч не был пойман за первый промежуток матча, то игра заканчивается ударом гонга по истечении времени, и победителем становится команда, забившая больше всего голов. Чемпионат же сам проводился в 2 этапа на протяжении большей части года. Для начала, все команды проводили отборочные, тренировались и сыгрывались. По задумке, в первые же выходные после Хэллоуина должен был стартовать сезон, но по понятным причинам его отодвинули немного позже, уплотнив расписание состязаний. Первые 6 встреч игрались в формате робин-раунд. Каждый факультет встречался со всеми остальными, и в итоговую таблицу заносился счет в каждом из матчей. Далее, когда очки суммировались и подсчитывались, начиналась вторая фаза турнира, а именно игра на выбывание. Первое место в таблице играло с третьим, а второе с четвертым. Далее, победители делили между собой первое и второе места, а проигравшие третье и четвертое. Баллов факультета за квиддич отсыпали по самое не балуй. Победители чемпионата школы фактически уже были победителями Кубка Хогвартса в этом году, если, конечно, разрыв с текущим первым местом не превышал 1000 очков. А это выливалось для всех учеников в дополнительные пометки в дипломах и иногда даже грамоты за отличие в учебе. Не самые полезные вещи, но могут пригодиться в жизни после выпуска. Что касается уровня команд и их обмундирования, то тут все достаточно равно. Нельзя спрогнозировать до начала сезона, кто будет в аутсайдерах, а кто фаворитом. Хотя, пожалуй, у Гриффиндора всегда чуть больше шансов на победу, спасибо предрасположенности к безбашенному поведению, а у Пуффендуя их чуть меньше, в угоду природного спокойствия и мягкости. Однако это не отменяет слаженные игры тех же барсуков, хитрости змей или расчетливые и точные игры воронов. Летают игроки сборной на лучших метлах из ныне выпущенных, тут все строго. Под каждого игрока подбирается метла из склада факультета, а сам склад постоянно пополняется. Богатые роды иногда жертвуют оборудование школе, а у игроков принято оставлять свою метлу команде после окончания школы. Так что разницы в болидах на поле нет. Кстати, что интересно, некоторые игроки, особенно загонщики и вратари, предпочитают метлы куда старше, чем имеющиеся в наличии. Мне, как профану в квиддиче, этого не понять. Думаю, дело в привычке или в особенностях управления конкретной моделью. По словам старших, тот же Оливер Вуд в прошлом году летал на пятерке чисто мете, выпущенном лет так 40 назад, а вот сейчас щеголяет Нимбусом 1700, всего пару лет как появившийся. Во время одного из визитов к Малфоям, мне было в добровольно-приказном порядке рекомендовано опробовать коллекцию спортивных метел. Между кометами, чистометами, метеорами, старсвиперами и нимбусами мне больше всего понравились последние. Четкое позиционирование, хорошо ложится на курс, нет тряски при разгоне и еще куча плюшек по мелочи. А вот из всех метел в целом, в том числе морально устаревших, очень приглянулась серебряная стрела. Будто до этого катался на фитбайке по песку, а потом пересел на шоссейник на треке, так и с метлами. И из всех моделей в коллекции Драка, больше всего на полюбившуюся мне модель походил, как и у Вуда, Нимбус 1700. Вспоминал я все это, кутаясь в специально вынутую для матча зимнюю мантию. Рядом со мной тем же самым занимались и мои друзья. Ледяной ветер, в котором иногда проскакивали ледышки, а иногда капельки дождя, хлестал лицо и морозил кости. Только общее настроение трибун, поднятое до небес открытием сезона, не давало всему Хогвартсу замерзнуть. Представляю себе лица мадам Помфри и профессоров Снейпа и Слизнарта, ведь им придется отпаивать зельями многие сотни простуженных студентов. Ноябрь в Англии – самое ужасное время в году, и неважно, волшебник вы или магл. Между тем, игроки уже вышли и пожали друг другу руки, заняли позиции в воздухе, и тренер Трюк, работающая в школе судьей, объявила игру открытой. На одной из колонн, поддерживающей трибуну профессоров, начали отсчет большие часы, и голос неизвестного мне комментатора загремел над полем. Новый сезон чемпионата Хогвартса по квиддичу открывает матч между Гриффиндором и Когтевраном, львы против воронов, храбрость против ума. Команда Гриффиндора претерпела значительные изменения. Капитан Вуд покинул место у колец и взялся за биту. Новый ловец Таммин Кристалл уже высматривает снитч высоко над полем. Сразу три девушки заняли позиции охотников. Мисс Белл, мисс Джонсон и мисс Спиннит собираются задать жару синим мантиям. На каждое имя трибуны с красными плащами, а также многие другие взрывались аплодисментами. Игра только начиналась, и игроки вяло перекидывались мячами, давая комментатору озвучить имена всех игроков. В это время ловцы, даже если и заметят снитч, никак на него не должны реагировать. Это не правило, это спортивный этикет, как объяснил мне Эд. Как только последняя фамилия Ворона была названа, все поле оживилось. Бладжеры заметно набрали скорости, Квоффл летал не случайно, а следуя разработанной стратегии. Квоффл забрали грифы, резко разорвав дистанцию с противником и взмыв вверх выше колец. Три загонщика понеслись в сторону ворот врага треугольником, причем мяч нес тот, который летел впереди. На маневр перехвата мяч отправился той стороне, которая меньше подставлялась под удар, и строй снова изменился, освобождая путь игроку с мячом. Долетев до зоны атаки, Алисия сделала бросок, но здоровенный бугай на здоровенной метле, именуемый вратарем воронов, отбил атаку, откинув мяч своей команде. Вороны попробовали другое построение, первым летел игрок с мячом, а два других охотника следовали позади него змейкой. Таким образом, при атаке на несущего, мяч будет спускаться в защищенную зону. Бладжер от Вуда затормозил синих, и Анджелина перехватила Квоффл, в этот раз идя в нападение в одиночку. Джонсон осталась один на один с вратарем, атака на правое кольцо и гол. Разразился комментатор громогласным криком над ликующими трибунами. От скандирования лозунгов воздух вокруг стадиона дрожал. Мяч перекинут игроку команды Когтеврана. Очередная атака, прерванная двумя бладжерами, столкнувшимися в метре от нападающего, была вновь перехвачена грифами. Однако, после столкновения, черные ядра отлетели прямиком на биты загонщиков синих. Два удара, и сразу две охотницы нашего факультета временно выбывают из игры. Кэти Белл развернула от попадания в оперение метлы, да так, что девушка была вынуждена совершить жесткую вынужденную посадку, а Анджелина Джонсон получила удар в плечо, сбивший ее с метлы. К Кэти подбежал один из запасных грифов и выдал ей новую метлу, так как ее игровая комета отказывалась взлетать после попадания, а Джонсон с усилием, но залезла обратно и продолжила матч. К сожалению, в квиддиче не предусмотрены паузы из-за выбывания игрока, если тот в состоянии продолжить матч. А так как никто из девушек не истекает кровью на изумрудной траве, никто не видит проблем в продолжении матча. Через полчаса напряженной битвы, в результате которой Анджелине все же не повезло подставиться под особо прыткий бладжер, и она отправилась в переносной госпиталь, вороны вели со счетом 110-180. Команда их, как по мне, играла слаженнее, в защите окружая несущего мяч от маневров и передачи, расстреливая бладжерами, которые в нужный момент прилетали на биты загонщиков. А в атаке они умудрялись сохранять такие передачи, что иногда казалось, будто кто-то пронес на поле палочки и помогает себе магией. Ловцы пару раз засекали снитч, но тут же теряли золотой мячик. От канона эта игра отличалась очень сильно. Во-первых, поле куда меньше, так что само действо динамичнее. Во-вторых, это очень жестокий спорт. Та же Джонсон получила ядро в грудь, и ее просто сорвало с метлы в сторону движения мяча. Потеряв контроль над полетом, девушка приземлилась на покрытие с высоты более 15 метров, да так, что Трюк была вынуждена остановить матч. Если бы не магия, то вряд ли после такого удара хрупкая на вид третьекурсница осталась жива. Однако, мадам Помфри, вышедшая из госпиталя через 15 минут, подняла большой палец вверх, сигнализируя всему стадиону, что игрок в норме. На замену охотницы вышла Мадей Пруэтт, сидевшей до этого на скамье запасных. Отличительной чертой сурового семикурсника была метла в рапидос 7 из Бразилии и агрессивная контактная игра.